Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 1 марта. Эфир Арцахского общественного радио продолжает первый весенний выпуск русскоязычной программы «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Министр иностранных дел НКР принял руководителя миссии Красного Креста в Арцахе. Госдеп США призвал американцев не ездить в Турцию. Двое армян избраны в парламент Ирана. Материал из Союза родственников без вести пропавших НКР. Спортивный репортаж. Итак, подробности новостного блока. Вчера министр иностранных дел НКР Карен Мирзоян принял руководителя миссии Международного комитета Красного Креста в Нагорном Карабахе Драгослава Блажевича. Как сообщает пресс-служба МИД НКР, в ходе встречи стороны обменялись мнениями по широкому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес, а также обсудили реализацию дальнейших программ Красного Креста в НКР. Приговоренный к пожизненному лишению свободы Дильхам Аскеров не воспользовался правом подать прошение о помиловании. Об этом сообщил адвокат азербайджанского диверсанта Эрик Бегларян. Напомним, граждане Азербайджана Шахбаз Гулиев и Дильхам Аскеров, а также третий ликвидированный участник группы Гасан Гасанов, имея при себе оружие и боеприпасы, в июне 2014 года незаконно пересекли государственную границу НКР. Проникли на территорию Шаумянского района республики с целью осуществления разведывательной деятельности. По решению суда Аскеров приговорен к пожизненному заключению. Гулиев приговорен к 22 годам лишения свободы. Первый день весны в Союзе родственников без вести пропавших НКР подвели итоги 8-го по счету республиканского конкурса сочинений на патриотическую тему. Всего поступило 239 сочинений, авторы большей половины которых – воины армии обороны, которые отличаются не только в ратном деле, являясь гарантом нашей безопасности, но и в творчестве, отметила председатель Союза Вера Григорян. Նախ թույլտվեք այսօր գարնան առաջին օրն է, շնորհավորենք բոլորիդ այդ գեղեցիկ տոնի արդիվ։ Ավանդույթ տարած արդեն 8-րդ տարին է, ինչ համագործակցում ենք պաշտպանության նախարարության, կրթության նախարարության եւ քաղաքապետարանի կրթության բաժնի հետ։ Բոլոր շրջաններից կան, զորամասերից կան, կրթօջախներից կան։ Ընդհանուրը հավաքել է 239 աշխատանք, որից 127 աշխատանքը մեր պաշտպանության բանակին է։ Победителям воинам армии обороны были вручены награды как НПО, так и Минобороны. Их вручил начальник отдела военно-патриотической работы полковник Баригам Мурадян. Призы и дипломы получили участники конкурса из школ и вузов республики. В целом победителями признаны 66 конкурсантов. Առաջին տեղ համար 11-րդ ավագ դպրոցի 11-րդ դասարանի աշակերտուհի Աստղիկ Ղազարյան. Համար 11 ավագ դպրոցի 11-րդ դասարանի աշակերտ Արթուր Դանիլյան. Награжденных поздравили представители Миноборнауки, Арцахского госуниверситета, а также сами победители. В Бостоне Национальная ассоциация по изучению Армении при содействии Ассоциации студентов Северо-Восточного университета провела групповую дискуссию, в ходе которой обсуждались история и перспективы развития Арцаха. В дискуссии приняли участие около 110 студентов и представителей армянской общины Бостона. Об этом пишет сайт газеты The Armenian Mirror Spectator. Обсуждение началось после представления краткого обзора истории Арцаха, а затем с докладами выступили эксперты. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Дзюдоисты Арцаха вернулись с чемпионатов Армении по дзюдо и самбо, завоевав 11 медалей, из коих 2 первых, 6 вторых и 3 третьих. Более подробно о соревнованиях, как они проходили, в слове главного тренера федерации Ивана Азизбекяна. С 25 по 26 число проводился чемпионат Республики Армении по борьбе дзюдо среди юношей. На этих соревнованиях участвовало до 220 участников. со всей Армении. Также команда из Арцах, численностью 6 человек. Наша арцахская команда выступила очень хорошо, потому что за последнее время таких результатов мы давно не видели. Отметим, что дзюдоисты выступили на двух соревнованиях. Результаты по дзюдо, как отметил главный тренер, следующие. Баласаян Рузанна весит 40 килограмм, стала чемпионкой Армении. Оганесян Ева заняла второе место, весит 40 килограмм. Оганесян Яна весит 48 килограмм, заняла третье место. Оганесян Арман весит 90 килограмм, занял второе место. Саркисян Севак занял третье место, весит 50 килограмм. Саркисян Севак и Оганесян Арман были зачислены в сборную Армении. И сегодня они были приглашены в город Абовян для участия на сборах. Дети выступили очень хорошо, они боролись до конца. И Рузанна, и Ева, и Яна, которые тоже завоевали на чемпионате Армении места, но их не пригласили в сборную от того, что они еще возрастом маленькие, 2001-2002 года. С 26 по 28 февраля дзюдоисты Арцаха участвовали также на республиканских соревнованиях по самбо. Результаты следующие. Сусе Баласанян среди женщин заняла первое место, весит 52 килограмм. Баласанян Рузанна весит 40 килограмм, среди юношей заняла второе место. Оганесян Ева весит 40 килограмм, заняла третье место. Оганесян Яна весит 48 килограмм, заняла второе место. Данилян Давид весит 75 килограмм, занял второе место. И Абелян Гурген занял второе место, весит 90 килограмм. В общем, 5 по дзюдо, 6 по самбо. Наши дети выступили очень хорошо, рады этому всему. Федерация дзюдо во главе Артура Оганяна и все тренеры, которые работали с детьми, довольны всеми результатами. В Исламской Республике Иран состоялись выборы в парламент Меджлис 10-го созыва. По предварительным данным, двое из четырех кандидатов иранских армян, принявших участие в Меджлис, прошли Карен Ханларян на северном избирательном участке и Жорж Абрамян на южном. Об этом сообщил армянский депутат Меджлиса Карен Ханларян. Армянская община приняла достаточно активное участие в выборах. Около 12 тысяч армян голосовали. В начале кампании за два места выделенных армянской общине боролись 9 кандидатов иранских армян, однако 5 из них взяли самоотвод. Власти США предупредили американцев об опасности посещения Турции. Госдепартамент призывает американских граждан избегать поездок в Турцию в связи с недавними терактами и возросшим уровнем угрозы со стороны международных и местных группировок. Подданные США должны быть крайне осторожны при путешествиях по Турции, говорится в сообщении Госдепа США. Настоятельно не рекомендуется ездить на юго-восток Турции, особенно в районы, граничащие Сирии. Эту рекомендацию Вашингтон распространил в понедельник. Она является расширенной версией заявления ведомства, выпущенного в феврале. В Турции регулярно происходят террористические атаки. Один из последних громких случаев – теракт в Анкаре, жертвами которого стали 29 человек, десятки пострадали. Смертник взорвал машину около автобуса с военными. На территории Азербайджана сегодня оказывается давление на представителей коренных национальностей. Об этом в ходе обсуждения круглого стола, организованного Центром Modus Vivendi и Институтом Кавказско-Каспийского региона на тему «Коренные народы Азербайджанской республики. Реальности и перспективы», сказал руководитель Центра Modus Vivendi Ара Папян. Он отметил, что подобные обсуждения призваны помочь коренным народам, чтобы повысилось их самосознание. В Азербайджане коренные народы угнетены и не в состоянии выражать ту мысль, что есть народы, с которыми мы можем сотрудничать, сказал он. По словам Ара Папяна, нет четкой официальной статистики по поводу того, сколько коренных национальностей в Азербайджане, потому что, согласно Азербайджану, талышей не более 200 тысяч, но по американским данным число талышей составляет 500 000, а по подсчетам самих талышей их 2 миллиона.